Глава 70. Аверил не двинулся. «Нет», — сказал он. Одно слово, твердое, окончательное. Король помолчал. Не знаю, понял он все или нет. По лицу короля никогда не ясно, что он думает. Наверное, их королей учат этому с детства. Его величество кивнул, едва заметно. «Пусть остается». Я подошла ближе, остановилась в трех шагах от стола. Сердце все еще билось, но уже не от страха, от ярости. Я поняла, Аверил был прав. Нужно один раз посмотреть опасности в глаза, чтобы не жить в плену страха. Наверное, так делают все генералы. Так сделаю и я. Он просто бросил меня в воду, зная, что я не умею плавать, чтобы научить меня плавать. Посмотрим, как я выплыву. Ведь сейчас у меня есть возможность сыграть свою партию. Партию с королем. «Я так рад тебя видеть, дорогая принцесса Эльдиана», — начал король, и в его голосе звенела учтивость, отполированная годами придворных интриг. «Мы с ног сбились, ища тебя, и рады видеть тебя живой и здоровой». Я не улыбнулась, не присела в реверансе, просто смотрела ему в глаза, не как подданная, а как Дора Шелти. «Давайте ближе к делу», — сказала я, и мой голос звучал твердо, как сталь. «Вас интересую не я, вас интересует ребенок, не так ли? Только не надо вот этого. Мы так скорбим, она была как дочь. Вы не скорбите. Вы считаете, сколько наследников осталось, сколько лет у вас в запасе, сколько правды нужно, чтобы народ не взбунтовался». Король усмехнулся. Нет, он рассмеялся. Аверил молчал. Но я чувствовала, он гордится. «Хоть кто-то в нашей королевской семье имеет свое мнение», усмехнулся он. «Восхищен, честно. Это был лучший выбор моего сына. Из тебя получится отличная королева». «Не получится», — ответила я, чувствуя, как мой голос едва заметно дрогнул. «Увы, после того, как ваш сын заставил меня встать на четвереньки, чтобы усадить на меня свою любовницу, боюсь, мой авторитет среди подданных подорван навсегда. Как вы представляете себе меня, отдающую приказы, когда все придворные вспоминает, как я была живым стулом». «Ах, это был действительно прискорбный инцидент», — вздохнул король. «Но поверь мне, такое больше не повторится. Рано или поздно люди об этом забудут». «О, нет», — усмехнулась я. «Люди обычно долго помнят. Особенно что-то плохое. К тому же, как я недавно выяснила, мое место в постели принца уже давно занято». «Что-то мы отвлеклись», — улыбнулся король. «Итак, что с ребенком? А что может быть с ребенком после того, как на ней сидели весь вечер? Что может быть с ребенком, когда мои руки и спина надламывались от изнеможения? Что может быть, когда страже был отдан четкий приказ не помогать мне? Как вы думаете, что с ним?» «Он мертв», — произнес король, глядя на меня. «Да», — сглотнула я. И в этот момент я почувствовала какое-то странное наслаждение. От одной мысли, что я говорю королю это в лицо. Я в ту ночь еле добралась до своих покоев и уже там поняла. Я сглотнула, живо представляя то, чего не было на самом деле. «Что все? Опустила я глаза. Я потеряла сознание, а когда очнулась, вокруг был дым, дверь была закрыта. Я не знаю, кто ее закрыл. И я кричала в окно, умоляла спасти меня. А потом... Я не помню, как вышла через ход для слуг. Все вокруг расплывалось. Я плохо соображала. Меня чуть не затоптали. А потом я очнулась. Меня выходили добрые люди, даже не зная, кто я». «Имена», — произнес король. «Не скажу. Я поклялась. Я ведь знаю, что им будет за то, что они не сообщили вам о моем месте нахождения», — произнесла я. «Какая награда их ждет? «Ты можешь предоставить доказательства, что ребенок был?» — спросил король, глядя мне в глаза. «Какие?» — спросила я, глядя на него. Страх прошел, остался лед в душе и корка льда на сердце. Я взвешивала каждое слово, как алхимик ингредиенты. «Если изобретут путешествия во времени, я с радостью вернусь в тот день, до пожара, и принесу вам окровавленные панталоны и нижние юбки», — ответила я, не стыдясь таких подробностей. «Я понимаю. Пожар уничтожил все, выгорел почти весь дворец», — вздохнул король, а у меня было чувство, словно мы играем с ним в шахматы. «Однако я должен убедиться, что ты не беременна. что на данный момент ты не носишь ребенка для общего спокойствия». Он что-то крикнул лакею, а тот открыл дверь, подбежал к королю и выслушал все, что король шептал ему на ухо. Потом кивнул и бросился в коридор. Через минуту на пороге появился придворный маг. Он учтиво поклонился и расплылся в раболепной улыбке. «Проверь, есть беременность сейчас или нет», — приказал король, а маг достал кристалл и положил его мне на грудь. Я сделала глубокий вдох, видя, как король нервно отошел к окну. Он о чем-то думал, что-то тяготило его, а я не могла понять, что именно.